что же Беатриче писала во всех своих письмах Деду Морозу. Первое письмо она написала в 4 года, и оно было довольно простым. «Дорогой Дед Мороз, у тебя лучшая работа на свете. Я тобой восхищаюсь». Много лет подряд она нахваливала его и ничего не просила подарить. «Ты восхитительный. Я так тебя люблю. Ты такой миляга. Вчера я видела тебя по телевизору. А еще в одном фильме, в кинотеатре. Хоть у тебя не главная роль, но играл ты потрясающе. И еще. Дорогой Дед Мороз, я знаю, что ты завален работой, особенно зимой. Но мне так хотелось бы с тобой встретиться. Как думаешь, это возможно? Может быть, как-нибудь летом?» Если бы Дед Мороз прочел все эти письма, он наверняка покраснел бы от смущения.